Глава первая. Злачное место. Накануне. «Нечаев Артем Андреевич, значит?» «Я». Встаю с матов. «Аркадий, хозяин этого ринга». Арканову чуть за 40. В волосах легкая проседь, взгляд цепкий, в хорошей форме. Белая рубашка и брюки, волосы зализаны назад, а-ля итальянский мафиози. Он иногда и сам выходит на ринг. Хотя и не скажешь, что сложен атлетически. «Ты ахметовский боец?» «Да, Бестарион тренирует». 18 есть?» «Через 2 часа будет». Бросаю взгляд на часы. «Кандидат?» «Мастер уже по боевому самбо». «На улице дрался или только дататами?» «Обижаете». Ухмыляюсь я недобро. «Это хорошо». Рассматривает меня пристальнее. В пальцах крутит стальные четки. «Сам понимаешь, никаких контрактов не будет. Все договоренности только на словах. Но бойцов у нас не кидают. Можешь пообщаться с людьми». «Я уже пообщался». «Бой победа? Полтос. Плюс 25% отставок. Выходит 100-150. «Бой проигрыш? 30, как компенсация. Лечение травм за наш счет. При несчастных случаях заминаем с ментами тоже мы. Выйдешь с любимчики публики? Ставки утроятся. Согласен?» Тянет руку. «Согласен». Пожимаю. «Можно подумать, у меня есть большой выбор. Мне срочно нужен лям. Надеюсь, я не залечу. И меня никто не узнает в зале. Иначе тренер меня порешит. Но мне очень нужны эти деньги. Иначе у сестры будут большие проблемы. По сути, 10 побед, и у меня есть нужная сумма. Я вывезу. И исчезну с радаров этого злачного места». «А как насчет анонимности?» Уточняю я. «Бойцам наносят фейс-арт на лицо. У каждого своя индивидуальная маска. Выходит под псевдонимами. Видео и фотосъемка у нас запрещены». Киваю. «Ну, хоть как-то». «Когда бой?» «Хочешь, сегодня тебя поставим. Бойцы сегодня в массе новички. Без регалий. Отбираем в основной состав». «Хочу». Разминаю с хрустом шею. «Чего тянуть?» «Разогревайся», — смотрит на часы. «Минут 40 у тебя». Бросает мне пакет со штанами и беспалыми перчатками. Адреналин подскакивает. Сердцебиение набирает обороты. «Это не соревнование. Здесь месяц до нокаута. Никаких шлемов не будет». «Сотка, да? Где я еще заработаю сотку за вечер?» «Нигде». Стучу в грушу, вспоминая все то, что нельзя на татами, чтобы снять блоки. Здесь другие правила. Со спортивными на этом ринге проебешь по-любому. И это очень сложно перестроиться. Бессарион годами нам записывал на подкорку правила боя. И теперь их надо стереть. Через полчаса татуированная короткостриженная девушка приходит, чтобы сделать фейс-арт. «Какие-то пожелания будут?» «Чего-нибудь простенькое. Пару черных полос, и хватит. Я же не девочка каждый раз макияж наводить». «Простенько и незрелищно. Ну да ладно». Быстро и профессионально рисует мне полосу дыма под глазами, через нос. Добавляет бордового блеска. С одной стороны на скуле, с другой над бровью. Пока рисует, едва сижу на месте. От адреналина подкидывает. Мышцы играют. В горле словно ком невыплеснутой энергии стоит. Девушка, закончив, рассматривает и одобряюще кивает. «Удачи тебе на дебюте». «Благодарю. На водичке где можно попить? Кулер пустой». «В баре». Как есть, с голым торсом, только скинув перчатки, иду из-за кулисья ринга в бар. На входе сталкиваюсь с девушкой. «Такая! Вау! Высокая на своих каблуках! Роскошная, фигуристая! Яркая. Охуеть. Алые губы агрессивно смазаны. Она как цветовое пятно на черно-белом фоне. Глаза пьяные с поволокой, пытливые, змеиные. Зависаю на них. И взгляд не могу отвести. Фоном замечаю тонкую алую кожаную уздечку поверх платья. Портупея. Ей подчеркнуты шея, грудь, талия. Нихуя себе, какие тут откровенные девочки. Кровь толчком прилетает в пах. У меня встает. Мне бы такую девочку. Она такая... искажающая пространство. Вот. А взгляд у нее очень уверенный, оценивающий. Я бы даже сказал, хозяйский. И вообще-то мы пялимся друг на друга. Неожиданно делает шаг ко мне. Ладонь скользит мне на шею. Мягкие губы впечатываются в меня поцелуем. Громко вдыхаю, взрываясь от мурашек, поднимающих по телу волоски, от остроты ощущений. Мои глаза закрываются. Я весь концентрируюсь на вкусе ее теплого сладкого рта, горячего языка. Тело пульсирует, и горячая волна бьет невыносимым ощущением прямо в затылок и пах. Гашу стон. И только дергаюсь, чтобы сгрести ее и ответить, как она делает шаг назад, отпуская. Отвернувшись, уходит в бар. Оттупев от такого нежданчика, смотрю на ее покачивающиеся, выразительные бедра. Это что было? «Эй, темный!» Выходит за мной администратор. «Камон, на ринг!» Накачанный тестостероном под завязку, иду в бой. Словишь маяк от удара в голову, не выебывайся, сразу падай. Проиграешь, но целее будешь. Спасибо, но я не проиграю. Перед выходом на публику торсы бойцов мажут скульптурирующим маслом, чтобы подчеркнуть каждую мышцу. Но не всем это актуально по комплекции. Я вот подсушенный, поэтому превращаюсь в скульптуру. Сверху плащи, как в ММА. Выхожу на ринг последним. «Сегодня у нас бои ноунеймов!» В микрофон объявляет рефери. «У вас есть еще несколько минут, чтобы сделать свои слепые ставки!» Нас показывают, как племенных коней перед заездом, смещая свет прожектора с одного на другого. У всех свои псевдонимы. Я — темный. Не я придумал, кто-то из админов. Но нормально. Лучше, чем всякие понтанутые Джейсон, Хиросима, Спайдер и тому подобное. Тёма — тёмный. Бес учил никогда не выёбываться атрибутикой, только прокачанными скиллами. Но здесь, наверное, другие правила. Бойцы ведут себя вызывающе, все на понтах. Админ говорит это медийно. Все хотят выйти в любимчики публики и получить увеличение гонорара. По жеребьёвке нас бьют на пары. Никаких тебе весовых и возрастных категорий. «Темный против Джейсона! Ваши ставки, господа!» «Пиздец тебе, малой!» Демонстративно ведет большим пальцем, как лезвием по шее мужик с нарисованной маской Джейсона на лице. «Сразу падай!» Массивная, но неповоротливая туша. Не меняясь в лице, показываю ему категоричный фак. Публика возбужденно шумит. «Чего такой точенький?» Продолжает доебываться он. «Это ты, мешок жира. Заплыл весь. Приведи себя в форму. Ринг проломишь». «Ну, ты уже наговорил на сломанную башку». «Нахуй это там?» Огрызаюсь я, не слишком включаясь в конфликт. «Это не профи. Профи не надо разгонять в себе адреналин перед боем дешевыми конфликтами. Адреналин поднимается автоматически. Организм уже выучил, как вести себя перед спаррингом». И я прикидываю, как быстро уложить эту тушу. Желательно так, чтобы особенно не повредить. Свет прожектора бьет в глаза. «Публику поприветствуй», — тихо подсказывает рефери. «Как? Руку подними». Сжимая кулак, поднимаю руку вверх. Из зала рев. Адреналин захлестывает новой волной. «Публика здесь любит мясо?» «Я шкуру чувствую опасность». Прожектор отъезжает, и я вижу на вип-местах Арканова, а дальше ту самую охуенную девочку, от которой мне перепал поцелуй. Колонки долбят. На ринге первый бой. Я не смотрю, отвлекаюсь на девчонку. В перерывах между боями долбят убойные треки. Басы проникают в грудину, вызывая мурашки на коже. А может быть, мои мурашки другого происхождения? Может быть, причина сидит напротив меня, на алом, как ее сочные размазанные мной губы, диванчике. Губы обхватывают трубочку, торчащую из коктейля. Ой, какая! И дело даже не во внешности. Хотя и в ней тоже. Но больше в каком-то магнетизме. Ее поцелуй и образ застелен на подкорку и будоражит не меньше предстоящего боя. Хочу еще! А что это за девочка? Киваю админу на нее. Ухмыльнувшись, отрицательно качает головой. Даже не смотри туда. Но я все равно смотрю. Нас Джейсоном объявляют. Мы поднимаемся на ринг. Встаем друг напротив друга. Девчонка смотрит на меня, не сводя требовательных глаз. Подмигивает мне, изображая пальцами сердце на левой груди. И показывает на меня, типа, ее сердце со мной. Ухмыльнувшись, парю в эйфории. На меня поставила. Оскаливаясь, луплю перчатками в перчатки Джейсона. «Ну чё, личинка бойца?» Фыркает на меня Джейсон. «Страшно?» «Ты забыл, где нахуй?» Дёргаю бровью. Звук гонга расцветает где-то над головой. И я тут же, интуитивно уходя от удара, который не виден глазу, ныряю под летящий кулак и молниеносно пробиваю двоечку в печень. Отскакиваю, и с вертушки зрелищно добиваю Джейсона киком в ухо, заваливая его на бок. Оглушительно больно, сотряс обеспечен, но жить будет. С грохотом падает на ринг. Ворочается, пытаясь встать. Нокдаун. Кровь грохочет в ушах. От адреналина скачу на месте, не в силах моментально успокоить тело. Публика ревет. Бросаю взгляд на свою девочку. Она высоко поднимает бокал с шампанским. Спрыгиваю с ринга. «Темный, ты нахера так быстро выносишь?» Отчитывает меня админ. «Минуты три потанцевать надо. Публика-то осталась голодная». «Да? Буду иметь в виду. А по ставкам что там?» Заглядывает в планшет. «Нормально поднял. Еще пойдешь сегодня?» «Нет, хочу деньги забрать». Свой пик я сегодня уже прошел. На спаде идти в бои без правил с незнакомым противником – такое себе. Я решил действовать максимально расчетливо и безопасно. Мне практически сразу отдают бабки. Бросаю их в свой шкафчик и, прихватив полотенце, иду в душ. Ополоснувшись, оборачиваю бедра полотенцем. Выхожу из душа в раздевалку. «Она!» Застываю, словно втыкаясь в прозрачную стену. Держа бокал в руке, проходится взглядом по моему телу. Сглотнув, делаю пару шагов к ней. Встаю так, что мой торс касается ее груди. Смотрю ей в глаза. «Блядь, кончу сейчас от накала между нами!» «Моя причина? Просто вау!» «И пахнет как секс!» Она хищно ухмыляется. «Красивая победа!» Залипаю на том, как двигаются ее губы. Давление подскакивает. От неожиданно сильной эрекции ловлю головокружение и усиление мурашек, обжигающих шею. Пальцы, чуть касаясь, обрисовывают мою трапецию и плечо. Она провожает их движение взглядом. Сердце долбится восторженно и быстро. Вручает мне бокал. В кошачьем взгляде провокация. Залпом выпиваю коктейль, не чувствуя ни вкуса, ни крепости. Ее ресницы медленно смыкаются и... Я ощущаю влажные губы с привкусом мартини и мяты. Языки сталкиваются. Кто кого поцеловал? Я ее? Она меня? Я не могу сообразить. Сжимаю крепче, со стоном впиваясь глубже и горячее. Мы целуемся с закрытыми глазами. Да, да, еще! Я пьян вдрызг. Ловлю ладонью ее затылок, прижимая к себе. Я вливаю себя в этот крышесносный поцелуй, отключаясь от всего остального. Внутри шторм. Ее коготки врезаются мне в шею. От острого желания слиться с ней, врезаться, трахать, отрывает крышу. Прохожусь ладонью по груди, на мгновение сжимая. Чувствую ремень портупеи и твердый сосок через ткань. Синхронно стонем, вжимаясь друг в друга. Ее пальцы спускаются на полотенце, опоясывающее бедра, и проходятся по эрекции вверх, чуть пружиня на невыносимо напряженной головке. Фак! Накрываю сверху своей рукой и сжимаю ее кисть. Пульс колотится в уши. Нетерпеливо толкаю язык в ее теплый влажный рот. «Красивый мальчик», — шепчет она. изображая кошачью лапку, ведет коготками по грудной мышце. Возбужденно оскаливаясь, поднимаю ее, зажимаю между своим телом и стеной, демонстративно насаживаю на член. Раскаленная головка скользит по ее прохладному бедру, выше чулок. «Я тебе не мальчик», — хриплю с усмешкой в ответ. Пьяно смеется. «Мои джинсы сверху на кабинке». Я ныряю в карман, вытаскиваю пальцами презерватив. «Не коктейль же ты мне сюда так уверенно принесла, верно?» «Селезневу не видел?» Доносится из-за открытой двери голос одного из админов. «Антон, кажется, его зовут». Мы замираем. «В третьей раздевалке!» Отвечает кто-то из охраны. «Да блять!» Психует Антон. «Как же она меня...» Девчонка отталкивает в грудь, делая шаг назад. Забирает бокал и разворачивается к выходу. Антон заглядывает к нам. Игнорируя его, она выходит, виляя бедрами. «Так, а как же я? Тут сдохнуть мне теперь от эрекции?» Антон бросает недовольный взгляд ей вслед. «А что это за девочка?» Поправляя полотенце, спрашиваю его. Он устало закатывает глаза. «Забудь, темный, не твой клинкор». «Посмотрим»,